Он ненавидел их не за то, чем они являлись, а за то, что делали. Али просто трясло от возмущения. Совсем суки потеряли стыд. Ходят таки чаться. По всем каналам показывали звезд, одетых в вызывающие наряды, разъезжающих в вызывающих машинах, все пальцы и шеи и щиколотки обложены камнями. И тут же каждые 6 минут убийства, болезни и смерти каких-нибудь бедолаг. Али хотел вскочить и сам начать тыкать носом всех этих скотов в дерьмо, что они принесли с собой, чтобы в следующий раз за собой убирали сами. «Наверное, я не прошел тест на совместимость», — спохватился Али. «И меня сегодня же выселят из этого отеля». И тут, усиливая его страхи, раздался телефонный звонок. Когда же звук зуммера, требующий взять трубку медленно, словно гусеница, дополз до сознания, Али резко оторвал трубку в виде банана от стебля, словно стряхивая белый провод гусеницы. «Добрый вечер, Али, это Анна». «Али, вы не забыли, что у нас в программе ужин?» «Нет», — выдохнул напряжение Али. «Значит, через 15 минут в ресторане». «Ресторан называется «Седьмое небо», потому что он находится на 7-м этаже. Али, вы сами найдете дорогу или за вами зайти?» «Найду», — кивнул он. «Договорились. Только не забудьте взять свой пропуск и талон». «Приду». Али с облегчением положил трубку, так очень сильно напугался. Он впервые в жизни отвечал на телефонный звонок и не сразу понял, кто это. Вначале он обомлел. Ему казалось, что эта девушка-ангел с ним разговаривает, потому что именно ее, радостную и сияющую, он видел во весь экран телевизора. Девушка говорила, а звук куда-то пропал. Он, как и шнур белой гусеницей, уползал за тумбочку с телевизором, только ее шевелящиеся алые ягодные губы и персиковые листья щеки, и видел Али. Глава 5. Логистика марионеток. Да, забыл представиться. Меня зовут Ирек, что значит свобода. А другое значение этого слова — слива. Ведь я, как жизнерадостная слива, сорвался с древа рода в этот город, дающий столько надежд и открывающий столько перспектив. Но в итоге я угодил под пресс металлического неба, что с каждым днем выжимает из меня все больше и больше соков, потому что буржуи этого города слишком многого хотят. Они на пару со здешним климатом делают все, чтобы лишить человека уверенности. Буржуи вместе с небом, куда только смотрит антимонопольный комитет, словно сговорились, и вот уже ходишь в зыбкости, в нереальности. Такое ощущение, что еще немного, и ты окончательно уйдешь под землю. Ведь в этом городе можно быть либо великим, либо ничтожеством, потому что Питер — это гнобящий город. Он гнобит своих жителей, гнобит неустанно и непреклонно. Представьте себе пышущей энергией и здоровьем фрукт, эдакую жизнелюбивую, улыбающуюся девочку персик или парня абрикоса. И вот он приезжает в этот город, под стальной пресс этого неба, и это небо начинает его давить, давить, пока он не сломается и не начинает бродить. И сам забирается в бутылку, загоняет себя в яму, в чан колодца. И вот он бродит, бродит по этому городу, начинает в поисках работы и сносного жилища сходить в бары, но не может найти ничего подходящего. Хотя самое время ему устроиться в какую-нибудь компанию, собирать коробки у конвейера и снять маленькую халупу. Но вместо этого он меняет последние деньги на японское сливовое вино, водку чачу из свежего винограда или самогон сливовицу. Вы спросите, какая такая особая ценность в бесцельном кружении выражений по городу? Но если что-то где-то бродит, то что-то обязательно должно получиться и выйти. Я тоже не понимал в детстве, глядя на полет стрекоз или бабочек, зачем они так беспорядочно и резко перемещаются, срываются с цветка на цветок, а потом возвращаются обратно. А потом однажды, когда я очутился далеко-далеко от дома, до меня дошла особая мистика такого перемещения. Мистика в самом пути. Дорога начинает управлять тобой до того, как ты успел о чем-то подумать. Она думает за тебя, она руководит тобой, петляя очень гибко. Это я понял на собственном примере. Так иногда, работая курьером, я не выбирал, не продумывал и не расчерчивал логикой маршрут, а шел, полагаясь на провидение. И, как ни странно, нелогичные, казалось бы, действия оказывались в конечном итоге единственно правильными. Однажды, вместо того, чтобы пройтись пешком и сэкономить на проезде, я поехал кружным путем и нашел 500 рублей. Или, выбирая по воле рока более длинный путь, не попадал в пробку и выигрывал во времени. Мелочи, конечно, но тут главное — мистика. Все-таки меня удивляло, как слепая судьба, может быть, мудрее твердого расчета и логики. А что, если он все-таки существует? Подумал я однажды, столкнувшись с очередным таким случайным опровержением логистики. И указывает мне своим перстом путь. Ведь для каких-то целей я тоже рожден. Для чего-то я нужен здесь. Но для чего? И только я задал себе такой вопрос, как очутился у изразцов мечети. Помню, в ту осень шатался, точно не зная, чем себя занять. Я шел вдоль стены Петропавловской крепости, по пустевшему пляжу, на котором еще пару месяцев назад бурлила свободная пляжная жизнь, а теперь консервативная погода сковала тонкой кромкой льда землю и воду, как наручниками, посадив всех уже нагревшихся и нагрешивших под домашний арест. Я шел и смотрел на казематы Петропавловской крепости и на Зимний дворец, мало чем отличавшиеся по сути. Там и тут люди прячутся под музейными сводами от смурного взгляда надсмотрщика погоды. И речные камешки залетали мне в ботинки горохом или фасолью прямо под пальцы, словно в наказание нерадивому студенту. «Попрыгунья, стрекоза! Скоро уж зима», — говорил я себе. «А у меня снова на тот момент не было ни работы, ни денег в кармане. Ничему-то тебя жизнь не учит». Нужно было куда-то срочно устраиваться в очередной раз. И как-то так само собой получилось, что, пройдя по Петропавловскому пляжу, я вышел к Заячьему острову, а потом через мостик и сквер к мечети. А там праздник. Оттуда повеяло аппетитными ароматами сладости, как из выложенной жельскими изразцами печки купеческого дома. Купол в виде глазурованного горшка, ухват полумесяца. Не имея предубеждения, я зашел внутрь, чтобы погреться, если удастся, то присоединиться к кому-нибудь и перекусить восточными лакомствами. И встретил там ребят, усевшихся полукругом полумесяцем. Все будет кока-кола и миндальное печенье. «Парень, ты один?» — спросили меня ребята, сидящие на ковре. «Да, тогда присоединяйся к нам. Давай, давай, не стесняйся». Вот так просто, по-душевному, безо всяких понтов и предварительных разговоров, собеседований и выяснений, они взяли меня в свою компанию. И я, полагаясь только на перст Божий, который как божью коровку должен был рано или поздно пустить меня с одного из разводных мостов пирсов этого призрачного города навстречу моей судьбе, присоединился к этим ребятам. Их сидело четверо на восточном коврике с вытканным минаретом, похожим на ствол дерева. Дженк, Баталь, Азам и Хатим. В мечети, как выяснилось вскоре, отмечали праздник ночи предопределения, и я остался там на всю ночь. Ля-элят аль-кадр — ночь, которую проводят все вместе, и молятся, и общаются. Кто-то из них был знаком раньше. Но однажды ночь могущества они решили провести вместе и пришли в мечеть. Кто-то достал испеченные бабушкой пирожки, кто-то купленный в кондитерской торт, кто-то кока-колу, а кто настоящую дагестанскую минеральную горную воду. Дженк, например, работал шеф-поваром в одной забегаловке и принес остатки шаурмы, приготовленной собственными руками, и восточные сладости. Они мне здорово помогли. Дженк время от времени подкидывал продукт. Хатим помог поступить в техноложку. Его папа был какой-то крупной шишкой, вроде бы чиновника в министерстве. А дядька то ли мелким чиновником от науки, то ли всеми уважаемым ученым-физиком. Если честно, я его не видел никогда сам, только на фото и DVD. Зато позже хорошо познакомился с его сыном Таахиром, троюродным братом Хатима.